Глава 42. Войдя в кафе, я не увидел в зале никого, кроме официантки и супружеской пары, управляющей отелем Туссен. Взглянув на них, я подумал, что они, возможно, находятся сейчас на середине дистанции своего вечернего марафона. Перед женщиной лежала книга, а ее супруг уткнулся в газету. Деверо в зале не было. Я сказал официантке, что буду ужинать в компании, и попросил посадить меня за столик для четверых. Я посчитал, что столик для двоих окажется тесным для продолжительного времяпрепровождения. Официантка посадила меня в передней части кафе, и я отправился в туалетную комнату. Сполоснув лицо, я вымыл руки до локтей и сами локти горячей водой с мылом, после чего провел мокрыми пальцами по волосам. Я делал глубокие вдохи и выдохи. Адреналин, что ни говори, подлая штука. Он не знает, когда его присутствие нежелательно. Тряхнув ладонями, я провел ими по плечам, после чего осмотрел себя в зеркале. Прическа была в порядке, лицо чистое. На рубашке была кровь. На кармане. И над карманом, и под карманом. Немного, но все-таки кровь была видна. Следы попавших на рубашку капель, которые, растекшись и высохнув, стали ясно различимыми завитками в форме запятой. Как будто в меня прицельно брызгали из чего-то. Или я прошел под капелью. Но кровь есть кровь. Кровь второго парня, которого я ударил по переносице. Кровь хлестала из его носа, как вода из смывного бачка унитаза. Черт! Чуть слышно, почти про себя, выругался я. Мои старые рубашки лежали в контейнере для мусора в моем номере. Все магазины были уже закрыты. Притиснувшись вплотную к раковине, я еще раз осмотрел себя в зеркале. Капли крови окончательно высохли, теперь они стали коричневыми. Так может быть, теперь они будут казаться чем-то предварительно задуманным? Например, эмблемой или деталью фасона? Вроде показателя типа ткани, прилагаемого к рулону. Я видел раньше подобные вещи, правда, я не знал, как они называются. Я снова стал делать глубокие вдохи и выдохи. Теперь уже ничего не изменить. Я направился обратно в зал и вошел в него как раз в тот момент, когда Деверо переступила порог входной двери. Сегодня она не надела форму. На ней была обычная одежда. Блузка из серебристого шелка и черная юбка до колен, туфли на высоком каблуке, серебряное ожерелье. Блузка была тонкой, плотно облегающей тело, свободной от лишних украшающих элементов и достаточно открытой сверху. Юбку поддерживал поясок, затянутый на талии. Я мог бы обхватить ее талию пальцами рук. Ноги у нее были голыми. И стройными. И длинными. Волосы были еще немного влажными после душа. Они рассыпались у нее по плечам и спадали на спину. Никаких конских хвостов, никаких стягивающих волосы резинок. Она улыбалась. Улыбалась широко, всем лицом, до самых ее изумительных глаз. Я провел ее к нашему столику, и мы сели напротив друг друга. Сидя в центре своей лавки, она казалась мне маленькой и изящной. От нее исходил запах духов, нежный и едва уловимый. Мне он понравился. «Простите за опоздание», — извинилась она. «Не берите в голову», — успокоил я ее. «У вас кровь на рубашке», — заметила она. «В самом деле?» — притворно удивился я. — Откуда она у вас? — Напротив отеля, через дорогу, есть магазин. — Да нет, я не про рубашку, — перебила меня она. — Вы что, порезались, когда брились? — Вы же велели мне не бриться. — Я помню, — подтвердила она. — Так вы мне нравитесь больше. — Вы тоже выглядите потрясающе. — Спасибо. Я решила слинять с работы пораньше. Пошла домой, чтобы переодеться. — Я вижу. — Я ведь живу в отеле. — Я знаю. — В 17-м номере. — Я знаю. «С балконом, выходящим на улицу». «Так вы видели?» «Все, сначала до конца», — ответила она. «Тогда я удивлен тем, что вы не отменили свидание». «Так у нас свидание». «Свидание и ужин». «Вы не позволили им нанести первый удар?» «Я не сидел бы здесь с вами, если бы позволил им это». «Верно», — сказала она и улыбнулась. «Вы были великолепны». «Благодарю», — с поклоном ответил я. «Но вы подрываете мой бюджет». «Пеллегрино и Батлер получают сверхурочные, выпроваживая их отсюда. Я хотела, чтобы их уже не было здесь к тому моменту, когда хозяева отеля закончат ужин. Избирателям не нравится, что на улицах калечат людей». Подошла официантка, но без меню. Деверо питалась в этом кафе уже 2 года, бывая здесь 3 раза в день, так что меню она знала наизусть и во всех подробностях. Элизабет заказала чизбургер, то же самое заказал и я, плюс кофе. Отметив наши заказы в блокноте, официантка отошла. «Вы же заказывали чизбургер вчера», — заметил я. «Я каждый день его заказываю», — ответила Деверо. «Серьезно?» — она утвердительно кивнула. «Я каждый день и делаю, и ем одно и то же». «Что же помогает вам оставаться такой стройной?» «Психическая энергия», — ответила она. «Я постоянно испытываю волнение». «Из-за чего?» «В данный момент из-за парня из Оксфорда, штат Миссисипи. Того самого парня, который получил пулю в бедро. Доктор принес мне в офис оказавшиеся при нем личные вещи. Бумажник и блокнот. Он журналист». «Солидные газеты?» «Да нет, он не в штате. Похоже, бедствовал. В последний раз его материал был опубликован 2 года назад. Но в Оксфорде выходят 2 газеты, придерживающиеся разных взглядов. Возможно, он пытался продавать что-то какой-либо из них». «В Оксфорде ведь есть филиал университета, верно?» Девера снова утвердительно кивнула. «Университета штата Миссисипи», — пояснила она. «Столь же радикального, как и все в этом штате». «А с чего его туда занесло?» «Мне бы самой очень хотелось спросить его об этом. Возможно, он сообщил бы мне что-то полезное». Подошла официантка с чашкой черного кофе для меня и стаканом воды для Деверу. Я услышал, как сидевший за моей спиной хозяин отеля хмыкнул и перевернул страницу газеты. «Мой начальник», — сказал я, — «по-прежнему отрицает возможность появления следов за пределами ограждения базы». «Ну и на какие размышления вас это наводит?» «Даже не знаю. Если он врет мне, то это первый такой случай за все время». «Может быть, кто-то врет ему?» «Предаваться такому цинизму ради одного юнца?» «А как вы сами расцениваете это?» «Считаю это весьма вероятным». «Ну и какие чувства у вас это вызывает?» «Да вы никак сделались психиатром?» Она улыбнулась. «Просто интересно. Я ведь была там. Вас это злит?» «Я никогда не злюсь. Я человек очень тихий и покладистый». «А 20 минут назад вы выглядели злобным, общаясь с семейством Маккини». «Ну, это была проблема чисто технического свойства, связанная с пространством и временем. А злости я не проявлял, можете мне поверить. По крайней мере, сначала. Потом я немного расстроился, но на моих физических действиях это не сказалось. Поймите, когда они явились вчетвером, я дал им шанс прийти более многочисленной компанией. Они добавили еще 2 парней, и все. Они явились всего лишь 6. О чем это говорит? Это же намеренное проявление неуважения». «Я думаю», — возразила Деверо, — «когда 6 выходят против 1, большинство людей расценят это как проявление явного к нему уважения». «Ну, я же предупреждал их. Я говорил, что им надо прийти более многочисленной компанией. Я старался вести честную игру, но они не слушали. Толковать с ними все равно, что говорить с Пентагоном». «А, кстати, как дела у вас на этом фронте?» «Ничего хорошего. Так же, как и с семейством Маккини». «Вас это беспокоит?» «Это беспокоит других». «Так и должно быть. Армия должна измениться». «Тогда должен измениться и корпус морской пехоты». Элизабет улыбнулась. «Возможно, но очень немного. Совсем чуть-чуть. Армия — это большая и легкая мишень для нападок. Она наводит скуку. А корпус морпехов нет». «Вы так думаете?» «Конечно», — подтвердила она. «Мы обаятельные. У нас шикарная униформа. А как мы маршируем сомкнутым строем? Мы устраиваем пышные похороны. А вы знаете, ради чего мы делаем все это? У морпехов всегда отличная репутация. У нас хорошие советчики. Наши консультанты не чета вашим. Это я хочу особо подчеркнуть. И вы находите этому подтверждение. А когда дойдет до дела, ваши потери будут большими, а наши нет». «У вас есть консультанты?» — спросил я. «И лоббисты», — ответила она. «А разве у вас их нет?» «Не думаю. Я вспомнил о своем приятеле Стэне Лоури и его желании дать объявление насчет работы». Официантка принесла еду. 2 больших чизбургера и 2 большие кучи картофеля фри. То, что я до этого заказывал на обед, но я как-то не придал этому значения. Я был голоден, поэтому сразу стал есть. И наблюдать, как ест Деверо. В определенном смысле это было своего рода рубежом. Если ты можешь наблюдать, как другой человек ест, это кое-что значит. Она прожевала, проглотила и сказала: «Ну а что еще ваш начальник сказал вам?» «Что он проверяет вас». Элизабет прекратила есть. «Зачем это ему?» «Чтобы вооружить меня чем-либо против вас». Она усмехнулась. «Ха, боюсь, многого он не накопает. Я была хорошим морпехом, хотя и в небольшом чине. Вы-то это видите? Они просто подтверждают то, что я подозреваю. Чем более отчаянно и безрассудно они действуют, тем сильнее я убеждаюсь в том, что их цель — прикрыть задницу какого-то парня из Келхэма». Она снова принялась за еду. «Мой начальник еще и пытал меня по поводу почтовой переписки». «Они что, читают ваши письма?» «Почтовую открытку от брата». «А зачем?» «Они думали, что это может им помочь». «Ну и как, помогло?» «Ничуть. В ней ничего и не было». «Они в отчаянии. Вы согласны?» Мой начальник принес мне свои извинения по этому поводу». «Так это он и должен был сделать?» «Он спрашивал, не содержится ли в почтовой открытке какое-либо закодированное сообщение. Но я думаю, что на самом деле он сообщал мне что-то в закодированном виде. Буквально с самого начала шеф забил мне мозги рассуждениями о моих волосах, на что потратил минут 10. Это совершенно на него не похоже, и за этим, как мне думается, что-то кроется. Он говорит мне, что сам он ни при чем. Говорит, что сам пребывает в неведении, действуя согласно приказам и делая то, что он не хочет делать». «Как мило с его стороны вешать на вас свои проблемы. Он мог бы послать кого-то другого». «Думаете, мог? Возможно, вся эта бодяга является от начала до конца чем-то вроде комплексного соглашения, спланированного наверху. Хотя бы в той части, когда хозяин набирает команду. Меня и Мунро. Возможно, они готовятся произвести что-то наподобие выбраковки стада, а мы проходим тест на лояльность». «Кстати, Мунро говорил мне, что знает вас лишь понаслышке». «Я согласно кивнул. Мы с ним никогда не встречались». «Знать кого-то понаслышке весьма опасно, особенно в наше время». «Я ничего не сказал». «А если я попрошу своих старых приятелей навести справки о вас, что они мне поднесут?» «Некоторые сведения окажутся не совсем приятными», — ответил я. «Значит, настал час расплаты», — сказала она. «Для кого-то это беспроигрышное дело. Они либо избавятся от вас, либо уничтожат. У вас есть враг. Как вы думаете, кто он?» «Не знаю», — признался я. Какое-то время мы ели молча и, наконец, доели все до конца. Чистые тарелки, мясо, булки, сыр, картошка — все исчезло. Я чувствовал, что наелся. Деверу была в половину меньше меня, а может, и еще меньше. Я не представлял, как она осилила все это. «А знаете что?» — произнесла она. «Расскажите мне о своем брате». «Я бы лучше поговорил о вас». «Обо мне? Тут и рассказывать-то нечего. Картер Кроссинг, корпус морской пехоты, снова Картер Кроссинг. Вот и вся история моей жизни. И ни сестер, ни братьев. А у вас их сколько?» «Всего один брат». «Старший или младший?» «Старший, на 2 года. Кстати, родился он далеко, где-то в Тихом океане. Я долгое время его не видел». «Он похож на вас?» «Мы скорее две альтернативные версии одной и той же личности. Он более энергичный, чем я, но у меня все получается лучше. Он более интеллектуальная личность, я более развит физически. Наши родители считали его хорошим, а меня плохим. Вот так-то». «И чем же он зарабатывает на жизнь?» Я ненадолго замолчал, затем ответил: «Этого я сказать не могу». «У него секретная работа?» «Дело не в этом», — сказал я, — «но это может навести вас на мысль об одном деле здесь, которое волнует армию». Девера улыбнулась, в толерантности ей не откажешь. «А как насчет пирога?» — спросила она. «Мы заказали 2 персиковых пирога, тех самых, что я ел вечером накануне, и кофе для нас обоих, что я воспринял как добрый знак. Она не опасалась того, что ей будет не заснуть. Может быть, именно это она и задумала?» Пожилая супружеская пара поднялась со своих мест и направилась в отель, пока официантка была на кухне. Они остановились возле нашего стола. Никакой беседы, только многочисленные кивки и улыбки. Они решили проявлять вежливость из чисто экономических соображений. Девера была их кормилицей и поилицей, а я – временным приятным дополнением. Часы в моей голове пробили 10 часов вечера. Принесли пироги и кофе. Я не уделил большого внимания ни тому, ни другому. Большую часть своего времени я посвятил тому, что неотрывно смотрел на третью пуговку блузки Деверо. Я заметил ее еще раньше. Это была первая пуговичка, на которую была застегнута блузка. Следовательно, первая пуговичка, которую следовало расстегнуть. Маленькая перламутровая пуговичка, серебристо-серая. Под нею было тело, ни бледное, ни темное, но живое, объемное, рельефное. Если смотреть слева направо, оно изгибалось в мою сторону, затем следующий изгиб отдалял его от меня, а затем оно снова приближалось. Оно вздымалось и опадало в такт ее дыханию. Подошла официантка и предложила еще кофе. Возможно, впервые в жизни я отказался от него. Девера тоже сказала нет. Официантка положила на стол счет оборотной стороной кверху. Я слегка обалдел. Не слабо. Бросив поверх чека несколько купюр, я посмотрел через стол на Девера и спросил: «Мне можно проводить вас домой?» «Я думала, вы сделаете это, не спрашивая», — ответила она.